Глава 13. Ночью я сказала «да». Утром говорю вам «нет». То, что видишь при свечах, днем меняет часто цвет. Элизабет Барретт Браунинг. Женский нрав. На следующее утро Бернар, слуга Леона де Вальми, принес мне записку в детскую во время завтрака. Она выглядела так, будто человек, написавший ее, страшно спешил. В ней говорилось: «Моя дорогая, я не могу остаться здесь, как надеялся. Я узнал, что должен срочно вернуться в Париж. Проклятая должен. Прости меня и старайся ни о чем не беспокоиться. Обязательно вернусь в четверг утром, и мы тогда все решим. Элоиза мне ничего не сказала, а я, как обещал тебе, тоже ничего ей не сообщил. Не думаю, что тебе следует очень уж беспокоиться относительно этого, малышка. Если они хотели бы что-то сказать, они без сомнения поговорили бы со мной, а не с тобой. До четверга сделай вид, если сможешь и если осмелишься, что ничего не случилось. Как бы то ни было, сомневаюсь, что тебе придется часто встречаться с Элоизой. Она переоценила свои силы и, думаю, проведет эти дни в постели. Твой Р». В качестве первого любовного послания записка не заключала в себе ничего такого, из-за чего у меня могли бы так дрожать руки, когда я сложила ее и посмотрела настоящего передо мной Бернара. Он наблюдал за мной. Лицо его застыло в обычном хмуром выражении, но черные глаза были хитрыми и злобными. Мне показалось, что в них появился какой-то странный блеск, будто он что-то обдумывал. Очень похоже на Рауля поручить отнести эту записку человеку, который был на побегушках у Леона де Вальми целых 20 лет. «Месье Рауль отдал это вам собственной рукой?» — холодно спросила я. «Да, мадемуазель». «Он уже уехал». «О да, мадемуазель, он спешил, чтобы застать первый самолет на Париж». «Понимаю. Благодарю вас. А как сегодня здоровье миссис Седон, Бернар?» «Лучше, мадемуазель, но доктор сказал, что ей следует полежать еще денек-другой». «Ну ладно, надеюсь, что скоро она опять будет здорова», — заметила я. «Будьте любезны, скажите мне, кто-нибудь сообщил ей, что я не исправлялась?» «Да, мадемуазель». «Бернар», — вмешался Филипп, ставя на стол чашку. «У вас сегодня бал, правда?» «Да, месье». «Внизу в селении?» «Да, месье». «У вас там будет и праздничный ужин?» «Да, месье». «А что у вас бывает на ужин?» Темное лицо Бернара, будто вырезанное из дерева, оставалось неподвижным. Глаза, недружелюбные и злые, хмурились. «Не могу сказать, месье». «Хорошо, Бернар, благодарю вас». Когда он ушел, я еще раз спросила себя, что нашла в этом человеке хорошенькая и добродушная Берта. День был очень неприятный и долгий. Я чувствовала себя осиротевшей. Рауль уехал. Флоримон оставил замок Вальми сразу после завтрака. Миссис Седон, как и предсказывал Бернар, осталась у себя в комнате, а Берта весь день выполняла свои обязанности с отчужденным и пристыженным выражением, которое, если только это возможно, напоминало застывшую мрачную маску Бернара. Нечего удивляться, что когда мы с Филиппом отправились на нашу обычную дневную прогулку, и мимо нас с ревом промчался джип с несколькими пассажирами и Уильямом Блейком за рулем, я ответила на его веселое приветствие с таким жаром, что Филипп с удивлением посмотрел на меня и заметил: «Этот вот ваш большой друг, верно?» «Он англичанин», — просто ответила я, потом улыбнулась своим словам. «Филипп, ты знаешь, что такое ирония судьбы?» «Нет. А что?» Я с сомнением посмотрела на него, но попыталась дать определение. «Ирония судьбы? Думаю, это когда судьба или рок, или что-то непонятное, преследующее тебя, использует твои слова и поступки против тебя в самое неподходящее время. Нет, я неправильно объясняю. Оставим это, зайчик, я сегодня не в форме». «Я как раз сегодня утром читал такую книгу», — заметил Филипп. «У непонятного есть имя. Оно следует за вами, и когда вы делаете какую-нибудь глупость, это, как вы ее называете, судьба, наказывает вас. Ее зовут Немезида». Я остановилась и посмотрела на мальчика. «Филипп, миленький, мне кажется, что эта Немезида хочет меня наказать. Все плохие приметы сходятся. Сейчас мартовские иды, и вороны летят прямо вниз и с левой стороны. И в прошлый четверг днем я не с той стороны обошла Сан-Мари-де-Пуан и...» «Неправда», — сказал Филипп. «Прошлый четверг шел дождь, и вы сидели дома». «Неужели?» «Вы сами знаете». Он хихикнул и легонько подпрыгнул. «Вы тоже иногда говорите глупости, правда?» «Слишком часто». «Но мне это нравится. Скажите еще что-нибудь». «О воронах, которые летают вниз головой, так вы сказали?» «Это они правда так летают? А почему?» «Расскажите еще, мадемуазель». «Не думаю, что смогу рассказать еще что-нибудь», — ответил я. «Мне не хватает слов». На обратном пути мы встретили Леона де Вальми. Вместо того, чтобы подниматься по зигзагу, мы выбрали крутую дорожку, которая шла прямиком вверх и в нескольких местах выходила на шоссе. Потом мы пересекли вымощенный гравием подъем. Когда мы проходили по двору, направляясь к боковой двери, из-за какого-то угла вынырнуло инвалидное кресло, и я услышала голос Леона де Вальми. «А, Филипп, добрый день, мисс Мартин. Вернулись с прогулки?» Багров покраснев, я повернулась к Леону, чувствуя, как горят щеки. «Добрый день, месье. Да, мы гуляли в долине и поднялись короткой дорогой». Он улыбнулся. В его лице не было видно ни малейшего признака недовольства или холодности. Несомненно, если бы мне был вынесен приговор об изгнании, он не говорил бы со мной таким обычным тоном. Больше того, вряд ли вышел бы мне навстречу специально для того, чтобы так приветливо и дружески поздороваться со мной. Он сказал, обволакивая нас с Филиппом добродушной улыбкой. «Вы решили избегать прогулок по лесу?» «Да, нам лучше туда не ходить», — ответила я. «Мы тогда натерпели страху и теперь держимся поближе к дороге». «Я вас понимаю», — засмеялся Леон и, обернувшись к Филиппу, весело подмигнул. «Как ты себя чувствуешь после вчерашних излишеств?» «Излишеств?» — испуганно спросил мальчик. «Мне сказали, что вчера у тебя был полуночный пир. Тайная вечеря втроем, так было сказано, по-моему. Никакие кошмары не снились?» «Нет, дядя», — ответил Филипп. Насмешливый взгляд темных глаз обратился ко мне. Почти так же испуганно, как Филипп, я сказала. «Вы ничего не имеете против? Возможно, это немного не по правилам, но...» «Дорогая мисс Мартин, что я могу иметь против? Мы полностью поручили Филиппа вашим заботам, и пока что наши ожидания в полной мере оправдались. Пожалуйста, не воображайте, что мы с женой будем порицать вас за любой не совсем ортодоксальный поступок. Мы очень мало знаем о том, как надо обращаться с детьми. Это ваша область. И, как мне кажется, индивидуальный подход, особенно время от времени, играет здесь очень большую роль. Было очень любезно с вашей стороны уделить немного времени и заботы ребенку в разгар веселья. Надеюсь, вам понравился бал?» «О, да. Вчера вечером я не видела вас и не смогла поблагодарить за приглашение. Может быть, сейчас вы позволите мне принести благодарность, месье? Это было чудесно, я прекрасно провела время». «Приятно слышать. Я боялся, что вы почувствуете себя немного не в своей тарелке среди чужих, но, мне кажется, Рауль позаботился о вас». Просто вежливый, невинный вопрос. Ни следа насмешки. Никакой язвительности в мягком голосе. «Да, месье, благодарю вас. А как сегодня здоровье мадам де Вальми? Надеюсь, она не заболела?» «О, нет, просто утомилась. Она посетит сегодня праздник в селении, поэтому днем отдыхает». «Значит, она сегодня не ждет меня с Филиппом в салоне в обычный час?» «Нет, думаю, вам будет этого не хватать». Он улыбнулся Филиппу на сей раз довольно ехидно. «Если только вы не захотите нанести визит мне». Филипп застыл, но я ответила: «Как скажете, месье, прийти к вам в библиотеку?» «Нет, нет». Леон рассмеялся. «Мы избавим Филиппа от этого». «Ну, хорошо. Я, наверное, вас задерживаю». Кресло откатилось, потом снова повернулось в нашу сторону. «Да, между прочим». «Месье?» «Не позволяйте Филиппу качаться на качелях во дворе, мисс Мартин. Один винт сильно расшатался. Держитесь от качелей подальше, пока их не починят. А у нас не должно быть еще одного несчастного случая». «Конечно. Благодарю вас, месье, мы не будем подходить к качелям». Леон кивнул и снова откатился в своем кресле. Оно бесшумно и быстро скользнуло к воротам, которые вели к огороду. Филипп быстро шел передо мной к боковой двери с видом человека, счастливо избежавшего ужасной судьбы. Я тоже как-то приободрилась. «Мое живое воображение снова обмануло меня», — думала я. «Это улыбка Леона де Вальми вчера ночью. Холодность мадам. Наверное, я неверно истолковала их. Угрызения совести и легковерие заставили меня провести несколько очень неприятных часов. Так мне и надо. Очевидно, меня вовсе не хотели увольнять. В противном случае месье де Вальми не говорил бы со мной так дружелюбно. Все было хорошо. Если в будущем и предвиделись кое-какие осложнения, то ведь скоро Рауль будет здесь, со мной. «Мадемуазель», — дернул меня за рукав Филипп, «у вас стало совсем другое лицо. Что случилось?» Кажется, я увидела ворону, которая летела вверх с правой стороны, предвещая удачу. День полз медленно, без особых событий. Я уложила Филиппа в постель немного раньше, чем обычно. Потом, приготовив ему какао, с облегчением легла и почти тотчас уснула. Не помню, как я проснулась. Словно внезапно вынырнув из глубокого сна, я повернула голову на подушке и широко открытыми глазами уставилась на дверь. В комнате было темно и ничего не видно. Раздался щелчок замка закрывающейся двери и мягкие звуки шагов, направлявшихся по ковру через всю комнату к моей кровати. Кажется, несколько мгновений я не понимала, что уже не сплю, и тихо лежала, слушая таинственные, приближающиеся ко мне звуки, опьяненные дремотой. Что-то коснулось кровати, послышалось быстрое дыхание. Значит, я проснулась, и все это происходит на самом деле. Охваченная внезапной судорогой страха, я рывком подняла голову, быстро села и голосом, срывающимся на истерический крик, спросила: «Кто это?» Я нашарила выключатель ночника, но еле слышный испуганный голос, задыхаясь, произнес: «Не надо зажигать свет, не надо!» Я убрала руку с выключателя. Ужас, испытываемый человеком, вторгшимся ко мне, казался витал в пространстве, разделяющем нас, и, ощутив чужой страх, я успокоилась. «Кто это?» — тихо повторила я. Раздался шепот. «Это я, Берта, мисс». «Берта?» Я услышала слабый звук, похожий на сдавленное рыдание. «О, мисс, тише, они могут услышать». «В чем дело, Берта, что случилось?» — мягко спросила я. Потом страшная мысль коснулась меня, словно ледяной рукой, и я сжала простыню. «Филипп? Что-нибудь случилось с Филиппом?» «Нет, ничего, но это... Я подумала, что должна пойти рассказать вам». Отчаянный шепот был прерван безутешными всхлипываниями. Пытаясь держать судорожные рыдания, Берта тяжело села на край кровати. Выскользнув из-под одеяла, я босиком прошлепала в противоположный конец комнаты и закрыла дверь, потом снова подошла к кровати и зажгла ночник. Берта сидела, сгорбившись в ногах моей кровати, закрыв лицо руками. На ней было мое затканное серебром платье, поверх него пальто из какого-то дешевого темного материала. Она вся дрожала. «Успокойтесь, Берта», — ласково сказала я. «Приготовить вам немного кофе». Она покачала головой и опустила руки. Лицо девушки, всегда свежее и розовое, сейчас казалось изможденным и бледным. Щеки были мокрыми от слез, глаза покраснели. Я села на кровать рядом с ней и обняла ее. «Не плачьте, дорогая, в чем дело? Чем я могу вам помочь? Что-нибудь случилось на вашем балу?» Я чувствовала, как тряслись ее плечи у меня под рукой, и, пораженная внезапной мыслью, спросила: «Это Бернар?» Берта кивнула, глотая слезы, потом выпрямилась. Я убрала руку, но оставалась сидеть рядом с ней. Наконец она сказала, стараясь говорить спокойно: «Вам бы лучше лечь, мисс, а то простудитесь». «Ладно». Я скользнула в постель, подоткнула одеяло и посмотрела на Берту. «А теперь рассказывайте, в чем дело? Чем я могу помочь?» Она не ответила. Не глядя на меня, Берта обвела глазами комнату, словно стараясь разглядеть, не прячется ли кто-нибудь в темном углу. И я увидела лицо, искаженное гримасой ужаса, словно ее хлестнули бичом. Она нервно облизала губы. Я не торопила ее. Минуту она сидела молча, ломая руки, потом сказала довольно спокойно, но тихо, странным приглушенным голосом: «Это Бернар. Вы знаете, что я скоро выйду за него замуж? Ну, так вот, мы с ним пошли сегодня на танцы. Я надела ваше платье, а он сказал, что я выгляжу как принцесса, и начал... Он много выпил, мисс, и стал, знаете...» «Понимаю». «Бернар был совсем пьян», — сказала Берта. «Я никогда не видела, чтобы он так напивался. Я знаю, что он вообще-то выпивает и довольно часто, но по нему не видно. Я... Мы вышли вместе». Она смотрела на свои руки, распластанные на коленях. Ее голос стал совсем тонким и жалобным. «Мы пошли домой к моей сестре. Она и ее муж были на танцах. Это... Я знаю, что мне не надо было так поступать, но...» Она замолчала. Я сказала, чувствуя себя совсем беспомощной. «Ладно, Берта, оставим это. Что тебя так напугало?» «Он напился», — сказала она тем же тоненьким, слабым голосом. «Я сначала не поняла. Он был сначала такой, как всегда, пока... Сначала он был такой, как всегда. А потом, после того, он распустил язык». Берта снова облизала губы. «Он стал болтать вроде как сумасшедший о том, что мы поженимся. Я буду у него как принцесса, — сказал он, — и у нас будут деньги, куча денег. Я должна теперь поскорее выйти за него, — сказал он, — и мы купим ферму и разбогатеем, и у нас будет...» Он говорил и говорил всякие глупости, так что я прямо испугалась и сказала ему, чтобы он не был дураком, откуда у таких, как он, возьмутся деньги, чтобы купить ферму. И он сказал...» Голос изменил ей, и она замолчала. Я спросила, не понимая, к чему она ведет. «Да», — он сказал. Ее сжатые руки белели в слабом свете ночника. «Он сказал, будет куча денег потом, после того, как Филипп... Как Филипп...» «Да?» «Умрет», — выдохнула Берта дрожащим шепотом. Сердце у меня забилось частыми ударами, которые я чувствовала даже в кончиках пальцев. Я смотрела девушке прямо в глаза, полные ужаса. Верхняя губа ее была покрыта капельками пота. «Продолжайте», — резко приказала я. «Я только повторяю то, что он сказал. Он был пьян, хотел спать, он был...» «Да, продолжайте». «Он сказал, месье де Вальми обещал ему деньги». «Да?» «Когда Филипп умрет». «Берта». «Да, мисс», — просто сказала девушка. Наступила тишина. Я увидела, что лоб девушки покрылся испариной. Мои руки были сухими и холодными, как лед. Было слышно, как мои ногти царапали простыню, в которую я вцепилась. Кончики пальцев горячо пульсировали. Этого не могло быть. Это кошмарный сон. В действительности ничего этого нет. Но инстинктивно я восприняла слова Берты без всякого удивления. Я уже поняла, что это не кошмар, а чистая правда. Подсознательно я давно все знала. Меня только поражала собственная глупость, которая не дала мне понять это раньше. С удивлением я услышала собственный голос. «Ну, договаривайте, Берта, Филипп. Итак, Филипп должен скоро умереть. Когда же? Как скоро?» «Бернар сказал, очень скоро. Он сказал, что это должно быть скоро. Месье Ипполит сегодня утром прислал телеграмму, что возвращается домой. Они не знают, почему. Он, должно быть, заболел или что-нибудь еще. Он никуда больше не поедет. Он должен вернуться домой завтра вечером. Поэтому они должны сделать все быстро», — говорит Бернар. «Они уже пытались», — говорил он, — «но...» «Они?» — спросила я. «Все Вальми. Месье Леон, мадам и месье...» «Нет», — прервала я ее. «Нет». «Да, мисс, и месье Рауль». «Не верю», — сказала я. Она тупо смотрела на меня. «Я в это не верю!» Мой голос словно взорвался яростью. Но Берта молчала. Если бы она возразила, возможно, я продолжала бы протестовать, но она, не сказав ни слова, ограничилась тем, что пожала плечами. Ничего не означающий жест, которым французы снимают с себя всю ответственность. «Берта, вы уверены?» Она еще раз пожала плечами. «Он так сказал? Бернар так сказал?» «Да». Потом, посмотрев мне в лицо, она добавила: «Он был выпивший, он болтал. Знаю, как сумасшедший, это ничего не значит, но этого не может быть. Не может быть. Я знаю. Вы слышите, Берта, это просто невозможно». Она ничего не ответила, но отвела от меня взгляд. Я открыла рот, потом закрыла и тоже замолчала. Не пытаюсь даже описать, что со мной было в течение нескольких последующих минут. Время все исцеляет, но даже теперь, когда это кажется таким далеким, нестерпимую боль причиняет воспоминание о том чувстве, которое овладело мной тогда. Мне казалось, что-то во мне сломалось и умерло. Но через некоторое время, уже будучи в силах размышлять более или менее связно, я с ужасом подумала о Филиппе. Это было самое важное. Все остальное можно было преодолеть, забыть на время, отложить собственное горе. Надо было без промедления подумать о Филиппе. Я отбросила одеяло. «Куда вы идете?» — резко спросила Берта. Я не ответила. Выскользнув из кровати, я побежала к двери ванной. Пробежать в ванную, в темную спальню мальчика. Я наклонилась над ним, прислушиваясь к его легкому ровному дыханию. И только тогда, выпрямившись в накатившей волне облегчения, поняла, насколько поверила Берте, потому что была готова к чему-нибудь подобному. Но в конце концов, что произошло? Испуганная горничная истолковала таким образом пьяную болтовню лакея. Всего лишь? Но слова Берты звучали так правдоподобно и так согласовывались с многочисленными фактами, что я, даже не дослушав Берту, сразу поверила ей и обвинила во всех смертных грехах и своих хозяев, от которых видела только хорошее, и человека, в которого была влюблена. Застывшая, ничего не различая перед собой, как лунатик, я вернулась к себе в спальню, оставив дверь в комнату Филиппа настежь открытой, и снова легла. «Все в порядке?» — встретил меня резкий хриплый шепот. Я кивнула. «О, мисс! О, мисс!» Она снова начала ломать руки. Я помню, что как-то отвлеченно думала. «Вот сидит кто-то, ломающий руки. Об этом часто пишут в романах, но вряд ли кто-нибудь видел девушек, ломающих руки, как я вижу сейчас». Когда я, наконец, нашла в себе силы говорить, то не узнала собственный голос. Он был почти беззвучным и каким-то мертвенным. «Думаю, нам лучше договорить до конца. Я не говорю, что верю всему, что сказал Бернар, но... В общем, я хочу услышать все. Он говорит, что де Вальми сговорились убить Филиппа. Если это так, то нечего спрашивать, почему. Выгода от этого для месье, мадам, и... В общем, выгода очевидна». Я не выбирала слов. Это было вроде театра. Я участвую в театральном представлении. Я больше ничего не чувствовала. Ни страха, ни гнева, ни отчаяния. Я просто произносила слова своей роли мертвенным и бесстрастным голосом. А Берта слушала, глядя на меня и ломая руки. «Вы сказали, они уже пытались», — продолжала я. «Думаю, вы имеете в виду тот выстрел в лесу и расшатанные перила?» «Да». «Так». Я вспомнила выражение лихорадочного ожидания на покрывшемся восковой бледностью лице мадам де Вальми, когда мы с Филиппом в тот день возвращались из леса. В ту ночь, когда обвалились перила, она поднялась наверх вовсе не для того, чтобы взять таблетки. Она сделала это потому, что больше не могла выдержать напряжение. Леон де Вальми, сидя в своем кресле в холле, должен был слышать шум падающих каменных перил. Потом мои мысли перенеслись к двум беседам с хозяином библиотеки. Я резко сказала. «Может быть, это правда. О, Господи, Берта, наверное, это так и есть. Ну что ж, договорим до конца. Кто стрелял? Бернар?» «Нет, это был месье Рауль. Бернар только вырезал из дерева пулю». Я забыла о том, что участвую в театральном представлении. «Я в это не верю». «Мисс, это Бернар так сказал?» «Да». «Точно такими словами?» «Да». «Значит, он врет. Вероятнее всего, он выстрелил сам и...» Но я увидела лицо Берты и остановилась. Через несколько секунд я добавила уже спокойнее. «Простите, Берта. Во всяком случае, я просила вас только рассказать мне, что говорил Бернар, и я... Я почти уверена, что все, что он сказал, в основном верно. Просто не могу заставить себя поверить». «Да, мисс, понимаю». Я посмотрела на нее. «Мне так стыдно, Берта. Я думала только о себе и забыла, что вы сейчас должны чувствовать. Простите, мы ведь с вами товарищи по несчастью, правда?» Она молча кивнула. Как ни странно, но узнав правду, я успокоилась и сказала. «Послушайте, Берта, мы должны напрячь все свои силы ради Филиппа. У нас очень мало времени. Позже можно все спокойно обдумать и решить, кто виноват, а кто нет. Сейчас, я думаю, надо исходить из того, что все они замешаны в этом деле, даже если в глубине души мы сомневаемся. Я совершенно уверена, что мадам и месье Леон виновны. Вернее, я это знаю. И страшно ругаю себя за то, что не увидела этого раньше. Но кто бы мог представить себе, что рядом замышляется убийство? Такое бывает только в романах. Как можно подозревать в столь ужасном деле людей, которых видишь каждый день? Наверное, мне надо было подумать об этом еще тогда, когда Филиппа выстрелили в лесу. А Рауль? Рауль был здесь, он сам подтверждает это. Бернара сразу же отправили в лес, и он вынул пулю. а потом послали другого человека, который якобы нашел пулю, но уже не от того ружья. Да и я была права, когда подумала, что месье де Вальми, известно, что я владею французским. Я крикнула убийце в этой березовой роще, чтобы он не стрелял, по-французски, и говорила на том же языке с Филиппом всю дорогу, когда мы возвращались домой. А случай с балконными перилами? Как ты думаешь, Берта, наверное, перила и сломанные качели были подготовлены на всякий случай? Ловушки, которые рано или поздно сработают? Да. А сигнал Кадиллака, это нужно было только для того, чтобы Филипп бросился на балкон, упал и разбился, добавил я дрожащим голосом. И этому я тоже должна поверить. Я не знаю, о чем вы говорите, мисс. Какой сигнал? Бернар ничего не говорил ни о каком сигнале. Да? Ну ладно, оставим это. Слава богу, пока самого худшего не произошло. А сейчас нам надо подумать о том, что делать дальше. Пытаясь упорядочить свои мысли, я опустила глаза. И постепенно у меня начало складываться представление о плане, который разработали де Вальми. Я не хотела размышлять о подробностях, лишь в общих чертах. Пыталась заставить себя рассмотреть этот план хладнокровно и по порядку, начиная с того момента, когда ничего не подозревающий Ипполит отправил Филиппа в Вальми и тем самым передал его прямо в руки убийцам. Первый шаг, который они немедленно предприняли, избавиться от единственного близкого Филиппу человека, которому Ипполит полностью доверял, от няни мальчика. Кто-то должен был ее заменить, и они сочли самым подходящим найти девушку-сироту, без покровителей, которая в случае, если что-нибудь произойдет с ее питомцем, не смогла бы обратиться за помощью к друзьям или родственникам, способным защитить ее от возможных обвинений в неосторожности или даже в чем-нибудь похуже, если бы возникли подозрения. Поэтому мадам де Вальми обратилась к одной из своих английских знакомых, которая, как ей было известно, раньше рекомендовала в прислуге нескольких девушек из приюта. Идеальный вариант. Девушка, которая, растерявшись от непривычных условий новой работы, новой страны и нового, непонятного ей языка, вряд ли будет способна что-то заметить и не сможет защитить себя. Отсюда даже слишком явно выраженное пожелание, чтобы новая гувернантка была обязательно англичанкой. И инстинкт, подсказавший мне, что надо скрыть, что я наполовину француженка и выросла во Франции, каким бы абсурдом ни казалось, это, на первый взгляд, не подвел меня. Так был найден козел отпущения и доставлен во Францию. Они выжидали. Времени у них было много. Мне было позволено устроиться. Наша жизнь с Филиппом приобрела спокойные и устойчивые очертания. Обычная размеренная жизнь, которая была бы даже приятной, если бы месье де Вальми смог держать за зубами свой ядовитый язык и не шпынять постоянно ребенка, который стоял у него на пути. Смерть этого мальчика решала столько проблем. Так продолжалось все 3 недели, которые я здесь прожила. Казалось, я хорошо устроилась, была довольна своей новой работой. Разве что не нашла пока общий язык с хозяевами. Потом была совершена попытка убийства, которая не удалась по чистой случайности. Вторая попытка оказалась более обдуманной. Все должно было произойти не сразу, но зато никакой опасности для них. О расшатавшихся перилах давно уже знали все в доме. А Бернар просто еще больше расшатал их, чтобы быть уверенным, что они обязательно рухнут, и ждал только удобного случая, когда поблизости не будет никого из заинтересованных лиц. Но вторая трагическая случайность тоже не удалась, и снова из-за меня. Если бы первая или даже вторая попытка оказалась успешной, без сомнения, власти пришли бы к выводу, что произошел несчастный случай. И, конечно, у всех оказалось бы бесспорное алиби. Естественно, единственным человеком, на которого ни при каких обстоятельствах не должна пасть тень, был Леон де Вальми, больше всех заинтересованный в смерти Филиппа. Это назвали бы ужасной трагедией, и все сошло бы гладко, несмотря на разговоры за спиной, а Леон получил бы Вальми. Вполне возможно, что обошлось бы даже без этих разговоров. О Леоне все были самого высокого мнения. Его знали как крупного землевладельца и превосходного хозяина. Местные жители уже много лет считали его своим господином и были бы только рады, если бы Вальми перешло к нему. Берта все еще сидела, скорчившись в ногах кровати, тупо глядя на меня. «Ну, Берта, что будем делать?» — спросила я. «Я не знаю, не знаю». «Должна знать. Это сейчас самое важное. Подумайте. Бернар многое выболтал. Он наверняка сказал и о том, что они собираются теперь делать». «Нет, я думаю, он и сам не знает. Мне кажется, ему уже ничего не поручат. Вот и все, что я знаю». Она всхлипнула и снова зарыдала. У меня перед глазами возникло непрошенное видение. Голова спящего Филиппа, бессильно опущенная на плечо Рауля. Хриплый голос Элоизы де Вальми. «Что с Филиппом?» И резкий ответ Рауля, хмуро смотрящего на нее. «Абсолютно ничего, он спит». «А Бернар не дал понять, когда они снова попытаются?» «И как?» – спросила я с невольной дрожью. «Нет, честное слово, ничего такого не сказал, но это должно быть скоро, потому что возвращается месье Ипполит. Телеграмма пришла сегодня рано утром. Бернар говорит, хозяин прямо вне себя». «Ипполит возвращается завтра?» Я задержала дыхание. «Сегодня, Берта. Уже сегодня, понимаете?» «Ах, да, конечно, сегодня уже почти час, верно? Но я точно не знаю, когда он приедет. Думаю, не раньше ночи, а тогда он не попадет в Альми до четверга». «Месье Рауль уехал в Париж и собирается пробыть там до четверга, Берта», — спокойно сказала я. «Если телеграмма пришла действительно рано утром, он должен был знать, что там говорится, но он все же уехал в Париж. Значит, он не может быть замешан, правда ведь? Бернар ошибся». «Но Бернар говорил, что он замешан. Бернар сказал, что это он стрелял тогда в лесу», — сказала Берта с тупым упрямством, тусклым от слез голосом. Пытаться сейчас спорить было совершенно бесполезно и жестоко. «Хорошо», — сказала я. «Главное, если мы хотим, чтобы с Филиппом ничего не случилось, нам надо знать, откуда ему грозит опасность. Я хочу сказать, что никто даже не станет слушать нас, пока мы не найдем какие-нибудь доказательства. А их у нас с вами еще нет, видит Бог. Начнем с того, что мы знаем. Вы говорите, что это не Бернар». Берта глотнула и кивнула головой. Я видела, что девушка немного успокоилась и больше не задыхалась от рыданий. Она перестала ломать руки и слушала меня довольно внимательно. «Думаю, мы можем исключить какие-нибудь ловушки вроде перил или качелей», — сказала я. «На этот раз они должны быть в полной уверенности, что попытка будет удачной, а времени дожидаться какой-нибудь случайности у них нет. И кроме того, слишком частые несчастные случаи могут внушить подозрения. Именно поэтому месье де Вальми предупредил меня насчет сломанных качелей во дворе. Да, он сказал мне о них после того, как узнал, что должен вернуться Ипполит. Он был любезен, прям сверкал, как новенький шестипенсовик. Хотя, уверена, он и мадам... Ну ладно, это уже не важно, исключаем Бернара и разного рода ловушки. Сам месье де Вальми ограничен в действиях, и потому, как все шло до сих пор, я могу сделать вывод, что он постарается держаться от всех подальше, поскольку больше всего выигрывает от смерти Филиппа. А Рауля здесь нет, следовательно, это не может быть Рауль». Помимо желаний, мой тон изменился при этих словах. Я сказала почти весело. «Значит, остается мадам?» «Вы уверены?» — спросила Берта. «Относительно мадам?» «Конечно, не уверена, и все же...» «Вы уверены, что его здесь нет?» — сказала Берта. Я посмотрела на девушку. «Что вы хотите сказать?» Она слегка передернула плечами, словно малейшее движение причиняло ей боль. «Это очень большой дом». Я вся похолодела, словно от порыва ледяного ветра. «Вы хотите сказать, что он может быть где-то здесь? Что он спрятался?» Берта молча кивнула. Ее глаза, полные боли и страха, внезапно ожили, осветились надеждой. «Но ведь он уехал! Его должны были видеть!» — сказала я с раздражением. «Бернар сказал, это ведь еще не доказательство, его машины здесь нет». И я заметила это сегодня днем, когда мы проходили по двору. «Да, он уехал, я сама это видела, но он мог вернуться. Есть такая штука, алиби», — к моему удивлению добавила девушка. «Да, есть», — медленно сказала я. «Но что Рауль здесь прячется? Нет, это слишком надуманно и нелепо». «Ну и что же?» — возразила Берта. «Так же нелепо думать, что мадам может сделать что-то подобное, верно?» «О, Господи!» — почти крикнула я. Нелепо думать, что кто-нибудь вообще способен такое сделать. Но не могу поверить, что Рауль хоть как-то замешан в этом. Нет. Остановила я девушку, видя, что она хочет что-то сказать. Не только по той причине, о которой вы думаете, но еще и потому, что не могу понять, какое место отведено мне во всей этой истории. Если хотите знать, это просто невероятно. Что невероятно? Если он имеет что-то общее с этим жутким планом, зачем ему понадобилась я? Вы ведь, конечно, знаете, что он ухаживает за мной. Все знают. Все знают. Вот как. С горечью спросила я. Ну хорошо. Зачем ему это? Ведь для него это очень опасно и совершенно бесполезно. Ну, может быть... Смущенно пролепетала девушка. Он просто ничего не мог с собой поделать. Вы страшно красивая, правда. И Альбертина говорит, что когда они были в Париже, слышала... О, да, перебила я. Альбертина ужасно много всего слышала, не так ли? Вы хотите сказать, что он автоматически включается при виде каждой встреченной юбки? Его папаша именно такой? Вы это заметили? Он выработал специальный метод. Сначала обезоруживает трогательным рассказом о своих бедах, а потом включает свое очарование, как вольтову дугу. Ну что ж, все может быть. Но я так не думаю. Рауль не похож на отца. Ему не нужно зря тратить время на ненужное нытье. А в этом случае для него было бы действительно очень опасно связываться со мной, если бы он был третьим убийцей. Если бы он был с ним и стал бы по-настоящему... Ухаживать за мной? Да, мисс. Если он пошел на такое, и если, как вы говорите, это для него опасно, то, может быть, поэтому месье и мадам так недовольны его поведением? Сначала я тоже думала, что они очень недовольны, но это не так, уверяю вас, Берта. Сегодня месье Леон был очень любезен со мной. О, они действительно были недовольны, мисс. Альбертина сказала мне, что вас уволят. Все это знали. Все только и говорили об этом. Почему же они хотели вас уволить, если месье Рауль не был с ними заодно? Если это действительно было опасно для него, как вы говорите, и они собирались вас отослать, значит, и месье Рауль с ними. Иначе они вряд ли стали бы забивать себе голову его похождениями, потому что... О, простите, мисс, я не хотела. Неважно. Пусть будут похождения. Месье и мадам могли быть недовольны просто потому, что Филипп оставлен им на попечение, а я... Нет, это чепуха. Если уж они решили убить ребенка, им наплевать на моральный облик его гувернантки. Нет, Берта. «Все это не то. Это бессмысленно. Я все еще не могу понять, какое место здесь занимает месье Рауль. И вовсе не из-за своих чувств к нему. Его похождения, как вы их называете, зашли слишком далеко и в высшей степени неразумны, если он участвует в играх своего отца. Он предложил мне выйти за него замуж». «Да, я знаю». «Вы знаете?» «Да, мисс, все знают». На целых 5 секунд, не меньше, у меня отнялся язык. «Знают. Это что, ясновидение или сплетни?» «Не понимаю, что вы имеете в виду. Бернар сказал Альбертине, а она уж передала всем». «Когда это было?» Она смущенно посмотрела на меня. «Ну, она говорила вас всякое довольно давно. Она говорила, что вы... Ну...» «Да». «Она говорила, что вы лезете из кожи вон, чтобы поймать месье Рауля, мисс, и что месье и мадам в бешенстве решили выгнать вас. А вчера она сказала, что он вроде сделал вам предложение». «Вчера? Вы хотите сказать после бала?» «Да, верно». «Она говорила, что знает это точно?» «Я не знаю, она говорила довольно уверенно. Она сказала, да бог с ней, эта женщина иногда говорит ужасные вещи». «Да, бог с ней, неважно. Мне порядком надоело, Альбертина. Но давайте подумаем». Я с трудом сдерживала отчаяние. «Если она и все другие говорили о нашей помолвке, значит, хотя им никто об этом не сообщал, мадам месье Леон тоже должны знать». «Наверное, должны». «Но вы сказали, что они были в бешенстве из-за наших отношений с Раулем раньше, когда они только узнали, что мы, ну, понравились друг другу». «Да уж, наверное». «Но я вам повторяю, это бессмыслица. Вчера днем я видел месье де Вальми. Он, наверное, был в курсе не меньше, чем остальные, и он был со мной крайне любезен. И никто из них не вызвал меня, чтобы расспросить об этом или сказать что-нибудь еще. Я никак не могу сообразить. У меня от всего этого чуть не лопается голова. Если они знали и не имели ничего против, значит, Рауль не может быть замешан ни в чем, верно? Когда я видел месье Леона, он, наверное, уже все обдумал, получив утром телеграмму от Ипполита. Мой голос замер. Я с трудом проглотила слюну. Заплетающимся языком повторила. Он уже получил телеграмму от Ипполита. В наступившей тишине было лишь слышно, как скрипнула кровать, когда Берта переменила положение. «Леон и мадам раньше были очень сердиты на меня, это я точно знаю», — медленно произнесла я. «Думаю, они решили меня уволить. Но телеграмма от Ипполита все изменила. Они должны были спешно составить новый план, и я стала частью этого плана. Ну как, все сходится?» «Ну, все сходится, вы прекрасно это понимаете, Берта. Но как, каким образом? Вы уверены, что Бернар ничего не сказал об этом?» «Уверена», — с отчаянием сказала Берта. «Не бойтесь, мисс, клянусь, с вами ничего не случится». «Почему вы думаете, что я беспокоюсь о себе?» — возмутилась я. «Разве вы не понимаете, что мы просто обязаны все выяснить? Только так мы сможем помочь Филиппу. Какую роль я могу играть в их плане? Какую еще чертовщину они задумали?» «Вероятно, вы не имеете никакого отношения ко всему этому», — предположила Берта. «Может быть, они подумали, что будет очень подозрительно выглядеть, если с Филиппом случится что-нибудь в тот самый день, когда вас отослали, поэтому решили вас оставить?» «Да, но выдать замуж меня за Рауля как-то слишком». «Может быть, они думают, что тогда вы будете держать язык за зубами и никому не расскажете о своих подозрениях?» — сказала девушка. «О, Господи!» — устало вздохнула я. «Неужели они могут питать надежду, что я буду молчать, если у меня появится подозрение, что готовится убийство?» «Но если вы выйдете за него замуж, а ведь все знают...» «Какая разница? Неужели они могут быть такими идиотами, чтобы думать, что я буду им помогать?» «Нет, это ерунда. Вряд ли им придет в голову использовать замужество для того, чтобы заставить меня молчать. Ради бога, каким образом?» «Я не хотела говорить». В голосе Берты появились новые нотки, которые поразили меня. И я замолчала. Она все еще говорила тихо и мягко, но с какой-то странной интонацией, на которую я сразу же обратила внимание. «Все знают, что вы обручены с месье Раулем. Если Филипп умрет, вы когда-нибудь станете графиней де Вальми». «Что вы хотите сказать?» И тогда все стало понятно. Я тихо добавила. «Вы хотите сказать, что когда пришла телеграмма, и они составили свой план, я стала его существенной частью? Что они состряпали для меня мотив убийства? Они не могут рисковать еще раз и устраивать еще один несчастный случай, не имея козла отпущения, которого могут подставить в случае, если не все пройдет гладко и данным делом заинтересуются. Вы это хотели сказать, да?» «А иначе зачем он просил вас выйти за него замуж?» простодушно спросила Берта. «Действительно, зачем?» — повторила я. Я снова заглянула к Филиппу. Он мирно спал. В доме царила полная тишина. Я вернулась на цыпочках к себе в спальню и нашла ощупью халат. «Все в порядке?» — спросила Берта. Я надевала халат неловкими дрожащими руками. «Да, все в порядке. Понимаете, Берта, они, вероятнее всего, попытаются что-то сделать сегодня ночью. Сейчас, когда все на танцах... И дома осталась только миссис Сидон». «Мистер Сидон не ушел, он сидит с ней». «Да? Ну, им я верю, но миссис Сидон больна, а от него вряд ли будет какая-нибудь польза, даже если они нам поверят, в чем я очень сомневаюсь». Нащупав домашние туфли, я быстро надела их. «Можете остаться с Филиппом и охранять его? Надо закрыть все окна и дверь в его комнату». «Что вы хотите сделать?» «Единственное возможное. Который час?» «Почти четверть второго. Мы рано ушли с танцев». «Бернар приехал с вами?» «Да». Берта не смотрела на меня. «Я попросила его проводить меня сюда. Это было нетрудно. Он сейчас спит в моей комнате». Она добавила тоненьким жалобным голосом. «Я чуть не умерла со страха, когда мы ехали с ним по зигзагу. Он был сильно выпивший». Я почти не слушала ее. Я думала, мы в доме одни, если не считать Читы Сидон. В полной власти Леона де Вальми и Бернара. Слава богу, Бернар еще спит. Я спросила, а мадам де Вальми была на танцах? «Да, но сейчас она, наверное, уже дома. Она никогда не остается надолго». «Понятно. Скажите, я могу пройти к телефону в кладовой Сидонов так, чтобы меня никто не видел и не слышал? Он запирает ее?» «Нет, мисс, но он ложится не раньше 12 и всегда переключает телефон на комнату хозяина». Меня засосало под ложечкой. Я не обратила на это внимания. «Значит, я снова переключу его. Как это делается?» «Там слева есть красная кнопка, надо ее нажать, но он может услышать. Мисс, что вы хотите делать?» «Я могу сделать только одно. Нам нужна помощь. Вы боитесь, что если я использую телефон, это может услышать месье де Вальми? Если так, значит, звонить нельзя. И я не могу уйти и оставить Филиппа. Лучше вам самой сходить в полицию, если бы вы смогли...» «Полицию?» Я стояла на другом конце комнаты у двери, которая вела в коридор, прислушиваясь. Обернувшись, я удивленно посмотрела на Берту. «А куда еще? Я должна все рассказать полиции. Они могут мне не поверить, но, по крайней мере, можно добиться, чтобы они приехали. Если здесь соберется много народу, вряд ли они осмелятся еще раз попытаться убить Филиппа. Сегодня или завтра вернется месье Ипполит, который возьмет к себе мальчика, все кончится, и меня отправят домой». «Нет». Берта сказала это с такой страстью, что ее голос разнесся по комнате, и она испуганно прикрыла рот ладонью. «Почему нет? Вы не пойдете в полицию? Вы никому не скажете?» «Но, дорогая моя...» «Я пришла сюда и все рассказала, потому что вы хорошо относились ко мне, потому что я люблю вас и Филиппа. Вы такая добрая, ласковая, обходились со мной, и это платье, и вообще... Я подумала, что вы как-то замешаны в этом, ну, с месье Раулем и все такое. Вы не должны выдавать меня. Не должны!» Новая угроза сделала ее голос таким резким, что я торопливо сказала. «Пожалуйста, тише. Не будьте дурочкой. Неужели вы ожидали, что я ничего не скажу?» «Вы не должны говорить о Бернаре. Можете уйти отсюда, если боитесь». Я непонимающе посмотрела на девушку. «Уйти?» «Да. Если то, о чем мы с вами говорили, верно, и вам грозит обвинение в убийстве, можете чем-нибудь отговориться утром и сразу же уехать. Это очень просто. В конце концов, можете сказать, что не хотите выходить за него замуж, а оставаться здесь гувернанткой не способны после того, что было между вами. Всякий поверит этому. Они не могут заставить вас оставаться здесь. Никто не будет вас тогда подозревать». «Подождите, Берта, это только наши догадки. Но даже если все верно, вы ведь не можете подумать всерьез, что я убегу и оставлю им Филиппа?» «Я буду смотреть за ним. Я не отойду от него, пока не приедет месье Ипполит. Это ведь только один день. Вы знаете, мисс, что можете мне верить? Если вы расстроите их планы, и им не на кого будет свалить вину, может быть, они ничего и не сделают?» «А может быть, сделают», — мрачно возразила я, — «и свалят на вас». «Они не посмеют. Бернар не даст им». «Может быть, вы правы, Берта. Но я не могу рисковать жизнью Филиппа, надеясь на «может быть». Вы не понимаете, Берта. Дело вовсе не в том, замешана я или нет. Дело в том, что они решили убить Филиппа. Понимаю, что вы пришли предупредить меня, и очень вам благодарна. Но сейчас просто не может быть и речи о том, чтобы я уехала. Сию же минуту пойду и позвоню в полицию». Лицо девушки, белое как бумага, казалось плоским, лишенным черт. Накрахмаленная простыня с двумя дырками вместо глаз. «Нет, нет, нет!» — выдохнула она дрожащим истерическим шепотом. «Бернар узнает, что я вам все рассказала. И месье де Вальми, я боюсь, вы не можете». «Я должна. Неужели вы не понимаете, что все это неважно? Надо думать только о ребенке». «Я буду отрицать. Буду все отрицать. Присягну, что он ничего мне не говорил, что я вам ничего не сказала. Скажу, что вы соврали. Скажу». Наступило короткое молчание. Я отошла от двери. «Вы способны на такое?» «Да, способна, клянусь чем угодно». Секунду я молчала. Через некоторое время она отвела глаза, но по выражению лица я поняла, что она говорила совершенно серьезно. Я старалась сдержать гнев. Эта девушка прожила всю жизнь под властью Вальми, а теперь у Бернара появились еще более веские причины жениться на ней, если он пожелает и сможет сделать это. Бедная Берта. Она сделала для меня очень много, больше, чем я могла бы ожидать. «Очень хорошо», — сказала я. «Вы будете ни при чем, и я ни словом не намекну на Бернара. Оставим прошлое, подумаем о будущем. Я скажу в полиции, что все это только мои подозрения. Что-нибудь придумаю. А потом пойду прямо к Леону де Вальми и скажу ему, что говорила с ними, и все будет кончено». Она смотрела на меня так, будто я сошла с ума. «Вы посмеете?» Мне вдруг представился Филипп на руках у Рауля. «О, да», — сказала я, — «посмею». «Нет, вы не должны». Берта дрожала, зубы у нее стучали, как от холода. «Он догадается насчет Бернара и меня. Кто-нибудь донесет ему, что Бернар сегодня напился, он все узнает, вы не можете». «Я могу и должна сделать это. Не будьте дуры, Берта. Вы знаете, так же, как и я, что должна». «Нет, нет, нет, мы можем защитить его. Если мы обе будем рядом, с ним ничего не случится. Только один день. Мы ведь можем следить за Бернаром». «А мадам, Алён де Вальми, может быть, кто-нибудь еще, бог его знает». «Вы не скажете!» — истерически крикнула она, неуверенно, как слепая, повернувшись ко мне. «Если вы не поклянетесь, что не пойдете в полицию, я сейчас же отправлюсь к Бернару. Он уже достаточно протрезвел, чтобы вас остановить». Я в три прыжка подскочила к кровати и схватила ее за плечи. «Вы не сделаете этого, Берта. Сами знаете, что не сделаете. Этого нельзя делать». Она замерла. Ее лицо, все еще мертвенно-бледное и измученное, было рядом с моим. Мое прикосновение оказалось прекрасным средством от истерики. Она сказала спокойно, но это спокойствие было убедительнее любого крика. «Если вы расскажете полиции, а они придут к хозяину, он догадается, как вы узнали. Будет скандал, и он ни в чем не признается, только посмеется. Они скажут, что вы...» «Да, вы. Они скажут, что вы пытались выйти замуж за месье Рауля, но ничего не получилось, и вы все это затеяли им назло. И тогда полицейские тоже будут смеяться и пожимать плечами, выпьют парочку бутылок с хозяином и уберутся». «Очень может быть, но я спасу Филиппа, а еще немного сплетен мне не повредят». «Но когда все кончится, что будет со мной, как вы думаете?» – спросила Берта. «И с Бернаром, и с моей матерью, и всей моей семьей. Мой отец и братья всю жизнь работали у Вальми. Они бедные, у них ничего нет. Куда они пойдут, если их выгонят? Что мы можем сделать?» Она покачала головой. «Пожалуйста, пожалуйста, сделайте, как я говорю. Мы обе можем сберечь его. Это будет лучше, мисс, честное слово, лучше». Я опустила руки. «Хорошо, пусть будет по-вашему. Буду держать язык за зубами». Я посмотрела на нее. «Но клянусь вам, если что-нибудь случится с Филиппом, или если кто-то попытается обидеть его, я разнесу эту историю по Франции так, что она попадет во все газеты, и не успокоюсь, пока ваши Вальми и Бернар не получат то, что заслужили». «С Филиппом ничего не случится». «Дай бог, чтобы вы были правы. А теперь идите, Берта. Спасибо за то, что пришли». Она соскользнула с постели. «А платье?» – нерешительно спросила она. «Оставьте его себе», – сказала я устало. «Оно не понадобится мне там, куда я уеду. Спокойной ночи». Щелкнул замок двери. Я осталась наедине с тенями, сгустившимися в комнате.